«Я не знаю, что для вас старенькое», — возразила я, «а пришла я, чтобы просить у вас двух сильных милиционеров в полном обмундировании, и не помешало бы, чтобы оружие было при них. В таком случае давайте побеседуем подробнее». «Благодарю вас, майор. Вы и в самом деле доставили мне очень интересный материал». Как показали дальнейшие события, слова эти он произнес не в добрый час. Если бы он мог предвидеть, насколько интересно и разнообразно станет из-за меня его жизнь, думаю, он немедленно выдворил бы меня из кабинета. Майор попрощался и вышел. Я в подробностях рассказала полковнику обо всем происшедшем со мной. Он молча слушал. «А зачем вам два милиционера?» — спросил он, когда я закончила. — Ведь у вас в доме есть защитник. Он улыбался. Глаза его весело блестели. — Кого вы имеете в виду? — спросила я. — Ваш супруг находится с нами в постоянном контакте. Сначала я не поняла, о чем он говорит, потому что я подумала о своем первом муже и никак не могла взять в толк, какая может быть защита, если он сейчас находится в Советском Союзе. Потом поняла, что полковник говорит о дьяволе. И теперь уже у меня в голове все окончательно перепуталось. Хаос, царивший до сотворения мира, ни в какое сравнение не шел с хаосом, царившим сейчас в моем мозгу. Я молча смотрела на полковника. Наконец, из хаоса вынырнула одна относительно четкая мысль. И я спросила резко и агрессивно. «А вы знаете о Мадлен?» «А какой Мадлен?» Так же резко спросил полковник, и его веселые глаза сразу стали внимательными и зоркими. Я глубоко вздохнула. Вот сейчас я должна покончить со всеми сомнениями. Хаос малость улегся. «Полковник», — спокойно начала я, — «вы знаете всю аферу. И вы убедились, что я умею молчать. Об этом свидетельствует тот факт, что я жива. У меня есть своя точка зрения на случившееся со мной. В моем распоряжении факты, и я делаю из них свои выводы. Полгода я пребываю в шкуре затравленного зверя, и мне просто необходимо немного покоя. Умоляю вас, во имя всего святого, скажите мне, что вы знаете о Мадлен, а я клянусь вам, что никому об этом не скажу. Вы знаете о Мадлен?» «А кто такая Мадлен?» Сдвинув брови, полковник внимательно и серьезно смотрел на меня, и я поняла, что он меня не обманывает. Он действительно не знал о ней. «Прежде чем я расскажу о Мадлен, я хочу сказать вот что. Если вы действительно о ней ничего не знаете, значит, вас тоже водят за нос, и дело обстоит очень нехорошо. Подумайте, прошу вас, постарайтесь вспомнить. Я понимаю, существуют служебные тайны, но ведь я вас не спрашиваю, что вы о ней знаете. Я спрашиваю, знаете ли вы вообще о ее существовании». Говоря это, я подумала, что, может быть, напрасно морочу голову человеку, что женщина-то вовсе не Мадлен, а какое-нибудь очередное увлечение. И она просто могла покраситься и стать платиновой блондинкой. Но ведь полковник, зная аферу, должен знать и о Мадлен, о том, что меня перепутали с ней, и что с этого все и началось. И дьявол не сказал мне, что сотрудничает с нашей милицией. И Интерпол должен интересоваться гангстерами, а не деньгами. «Нет», — сказал, подумав полковник, — «ни о какой Мадлен я ничего не знаю. Говорю вам чистую правду, и никакой служебной тайны в этом нет. Кто она?» «Ну, тогда все пропало», — с горечью промолвила я. «Опять я одна против всего света. Конечно, вы поверите ему, а не мне. Правду знают сотрудники Интерпола, но их здесь нет. А, впрочем, может, они тоже не знают. Может, ее никто не знает, и во всем мире не найдется для меня безопасного места». «Ну, что вы так сгущаете краски?» — сказал полковник, тронутый моим отчаянием. «Скажите, кто такая Мадлен? И почему вас это так огорчает?» «Хорошо, я сообщу вам только факты. Конечно, выводы мои из них могут быть ошибочны, но вам придется затратить много усилий, чтобы убедить меня в этом. Факт первый. Покойник явился в игорный дом, чтобы передать сведения женщине по имени Мадлен, платиновой блондинке с темными глазами. В зале было довольно темно, а он умирал. У меня на голове был платиновый парик. Цвет глаз, сами видите какой. А потом я узнала, что он ее лично не знал. Такова одна сторона медали». Я остановилась, ожидая вопросов. Поскольку они не последовали, я продолжала. «Факт второй. Вернувшись в Польшу, я узнала, что в обществе моего, как это вы любезно изволили выразиться, супруга, видели платиновую блондинку с темными глазами, настолько на меня похожую, что моя лучшая подруга была уверена, будто это я. Было это за месяц до моего возвращения. Один мой знакомый видел эту самую блондинку в сером опеле и даже поклонился ей, также будучи уверен, что это я. Это было уже после моего возвращения. Второй мой знакомый сообщил мне, что не только видел меня, но и что я разговаривала по-немецки. Думаю, излишне здесь упоминать о том, что опеля у меня нет, что я не говорю по-немецки и что тогда меня не было в Польше. Это все? Нет, факт третий. Вышеупомянутый супруг чуть ли не с первой минуты расспрашивает меня о месте, где спрятан клад. Даже попытался меня подпоить. В процессе спаивания я попала под перекрестный огонь его вопросов. В качестве вспомогательного орудия он пустил в ход атлас. Факт четвертый. Он один знал о том, как и когда я вернусь в Польшу. Все остальные были убеждены, что я возвращаюсь через Копенгаген. Возле самой границы на автостраде меня ожидал автомобиль, который попытался меня задержать. Обратите внимание, ехала я очень быстро и без остановок. «И каковы ваши выводы?» — спросил полковник, потому что я опять остановилась. «Пока я вам сообщаю факты. Выводы сделайте сами». Я сообщила ему, что тайник находится в Кордильерах. «Узнайте, я прошу вас, предпринял ли Интерпол какие-либо поиски в Кордильерах? Если да, то я, быть может, и подвергну сомнению свои выводы. А если нет, перестану сомневаться в своих подозрениях». «Ну хорошо», — сказал полковник. «Мадлен и Кордильеры для меня новость, но очень может быть Интерпол знает о них. Теперь изложите мне, пожалуйста, более обстоятельно ваше подозрение». «Я подозреваю, что эта женщина — Мадлен, что он влюбился в нее и пообещал выведать у меня местонахождение тайника. Я подозреваю, что это по ее настоянию он выжимает из меня информацию. Допускаю смягчающее вину обстоятельства. Она могла наговорить ему, что мне ничего не грозит, что, получив свои сокровища, они оставят меня в покое. Кордильеры помогут нам определить, кому он передал информацию — ей или Интерполу. Поэтому я и прошу вас узнать». «Понятно», — перебил меня полковник. «Я понимаю, что для вас это все тяжело и в личном плане. Разубеждать вас не стану. Будущее покажет. А теперь объясните, откуда такая уверенность, что они должны обязательно убить вас?» «Я собственными ушами слышала, как они это обсуждали», — неохотно объяснила я. «Правда, был еще вариант сохранить мне жизнь при условии полной изоляции. Но думаю, что последние события заставили их отказаться от этого варианта. Сейчас они живут как на вулкане. Они знают, что я многое знаю. Но я знаю больше, чем они думают. Пока я ничего никому не говорю, по очень простой причине. Если я расскажу об этом какому-нибудь неподходящему лицу, и они узнают, то сумеют предпринять соответствующие меры, и их опять не поймают. И так будет тянуться до бесконечности. Сделайте что-нибудь». «Видите ли», — с некоторым замешательством пояснил полковник, «по правде говоря, это дело не в нашей компетенции. Мы с ними никак не связаны. На нашей территории не совершено никакого преступления». «А, понимаю», — прервала я. «Вы должны подождать, пока меня пристукнут». «Ну, не надо преувеличивать. Надеюсь, что до этого не дойдет. Мы не можем сами ничего предпринимать. Я свяжусь с Интерполом. Очень может быть, что ваши сведения чрезвычайно важны. А пока спокойно идите себе домой и поговорите с тем человеком. Мы проверим, кто он, и примем меры». «Но позвонить-то вы хотя бы можете, иначе я и разговаривать с ним не буду». «Хорошо, вам позвонят около 8:00». «Минутку», — прервала я, — «пусть скажут пароль, чтобы я поверила». «Какой пароль?» — глаза полковника опять весело блеснули. «Все равно какой, лучше всего цифры. Я уже привыкла к цифрам. Например, 24-18». «Хорошо, пусть будет 24-18». «Я думаю, что это излишне, хотя, возможно, на вашем месте я тоже стал бы подозрительным». «И не волнуйтесь, все будет в порядке». Я еле успела вернуться домой к приходу своего гостя. Интересно все-таки, кто он и чем все это закончится. Нервничала я ужасно. Беседа с полковником, с одной стороны, немного успокоила меня, а с другой вселила новые опасения. «Если дьявол связан с милицией, значит, он обманывает обе стороны». Меня и милицию, рассчитывая на отсутствие контакта между нами. И тогда неудивительно, что они меня не вызывали, будучи уверенными, что получают полную информацию. Не исключено, что меня они считают просто истеричкой. Ну и пусть считают. Плевать мне на общественное мнение. Я уперлась всеми четырьмя лапами и твердо буду стоять на своем, а они пусть думают, что хотят.